Глава 12. Итак, Нина Васильевна ввела весь наш отряд суровым взглядом. Пионеры выстроились перед корпусом в ожидании информации, которую воспитатель хотела срочно донести. Она так и сказала: «Бегом на улицу, срочная информация!» Даже не просто сказала, а буквально прокричала каждое слово. Почему на улицу, совершенно непонятно. Еще более непонятно, что за срочная информация могла свалиться на голову сразу после ужина. Тем более весь день прошел относительно спокойно. Вернее, не так. У всех он прошел очень спокойно, у меня сплошные нервы. Я никак не мог остаться с Машей наедине. Уж не знаю, что за вожжа подхвала под хвост у Пикиной, но она не отходила от меня ни на шаг вообще. То есть после нашего разговора с Федькой Селедка постоянно отиралась рядом под любым благовидным и не очень предлогом. Для начала, когда перед обедом Нина Васильевна под наши громкие стоны объявила очередной час пыток рисованием, которое совершенно непонятно, по какой логике должно нас непременно превратить в послушных подростков, то Пикина вдруг выразила весьма неожиданное желание присоединиться. «Зачем тебе это, Леночка?» — искренне удивилась бегемот. «Ты прекрасно рисуешь, я это знаю. А то, что по роковому стечению обстоятельств тебя угораздило сдружиться с этими...» Нина Васильевна замолчала и посмотрела на нашу пацановскую компанию. Взгляд воспитателя был выразительный миллионом матерных слов. Сдается мне, благодаря нам, бегемот поняла, сколь неблагодарна работа педагога. Именно в этот момент богомол громко икнул и выдернул клок волос из головы, а потом со смешком бросил его в Тупикину. «Хотя», — Нина Васильевна тяжело вздохнула, — «пожалуй, твое присутствие пойдет им на пользу». «Иди, блин, с девчонками чем-то займись», — прошипел я Селедке, стараясь, чтобы воспитатель моих слов не услышал. Просто мы с Машей успели договориться, что она точно так же присоединится к нашей скромной компании, состоящей из меня, Ряскина, Мишина и Богомова. Пацаны будут рисовать, а мы с Фокиной, обложившись карандашами, красками и листами бумаги, на самом деле продолжим изучать дневник неизвестного ученого. «А я хочу с вами», — уперлась Селедка. Потом вообще в наглую взяла один из складных столов, которые имелись в комнате отдыха, разложила его и с довольным видом уселась на маленький стульчик. Пацаны с недовольными лицами сделали то же самое. Ну и я, само собой. Не стоять же дураком посреди комнаты. Не успела Нина Васильевна раздать принадлежности для рисования, в комнату отдыха заскочила Фокина. «Маша!» Бегемот удивленно уставился на девчонку. «Тебе чего? Весь отряд занимается подвижными играми на воздухе». «Ну, похоже, не весь», — Фокина посмотрела на Селедку, которая с решительным видом схватила карандаш, словно собирается этим карандашом выколоть кому-то глаз. Затем перевела вопросительный взгляд на меня, мол, что за хрень. А я как бы и сам хотел знать, что за хрень. Почему Тупикина перешла к столь активным действиям? «Ладно, я тогда займусь подвижными играми вместе с остальными», — добавила Маша, поправив дневник, который держала под мышкой. Он у нее чуть не выпал. Просто именно в этот момент Тупикина, под удивленные взгляды всех присутствующих, с громким, отвратительным скрежетом ножек стола по полу, подвинулась ближе ко мне. «Я думаю, Пете понадобится моя помощь больше, чем остальным», — невозмутимо заявила Селедка Нина Васильевна, которая начала охреневать от очередного цирка в нашем исполнении. «Думаешь, Пете?» — поинтересовался бегемот, задумчиво глядя на богомола, который вставил по карандашу себе в каждую ноздрю и теперь мотылял башкой из стороны в сторону, имитируя, наверное, саблезубого тигра. Он просто сопровождал свои действия рычанием. Хотя логику в поступках этого неадеквата отследить сложно. Может, он вообще рычал просто так, потому что ему нравится рычать. Хоть волосы драть перестал, и то дело. По итогу, вместо того, чтобы заняться с Фокиной важными вещами, я провел почти 2 часа в обществе селедки, которая с энтузиазмом рассказывала, как правильно рисовать предметы и что такое светотень. Рядом счастливо курлыкал Богомол. Он на своем листе изобразил нечто весьма странное, отдаленно похожее на сороконожку, которую вывернуло наизнанку, и настойчиво совал свое творение всем по очереди. Наверное, хотел, чтобы мы оценили. Во время обеда рядом со мной, Мишиным и Ряскиным, вдруг нарисовался Константин Викторович. «Что-то вы сегодня подозрительно тихие», — заявил вожатый, а потом уселся за наш столик 5-м. «Ну, класс!» — Ряскин развел руками. «То мы слишком громкие, то мы слишком тихие. Вы уж определитесь, Константин Викторович». «Определюсь, Антон, непременно определюсь», — многозначительно пообещал Прилизан. Учитывая, что стол, как любой квадрат, имеет 4 стороны, а никак не 5, пришлось потесниться. В итоге я оказался почти прижат к Мишину, а Мишин во время обеда не лучший сосед. Затем наступил тихий час. Константин все так же оживался рядом. Он притащил стул и уселся между наших кроватей. «Вы издеваетесь?» — тут же уже и я не выдержал. Просто даже если не брать в расчет мое желание смыться на встречу с Машей, спать, когда рядом сидит с вытаращенными глазами Костик и, не мигая, смотрит то на меня, то на Мишина, то на Ряскина, то на Богомола, такое себе удовольствие. «Я, знаешь ли, Ванечкин, теперь считаю лучше перебдеть, чем снова расхлебывать ваши приключения», — заявил вожатый, поудобнее усаживаясь на стуле. В общем, тихий час тоже был бездарно просран. Как и время после тихого часа, как и ужин, а в итоге состоялось то самое нервозное появление Нины Васильевны. При этом выглядел бегемот слегка заведенный. Ну как слегка? Ее лицо сильно раскраснелось, а учитывая, что она всего лишь 5 минут назад прибежала из административного корпуса, где под руководством Гоблина с Леонорой прошло совещание всех вожатых и воспитателей. Ждать хорошего точно не приходилось. Рядом с бегемотом с ноги на ногу переминался Прилизанный. Он тоже выглядел не особо счастливым. Честно говоря, мне кажется, и Константин, и Нина Васильевна ждут не дождутся, когда же закончится эта смена. А еще очень сомневаюсь, что кому-то из них снова захочется иметь дело с пионерами в летнем лагере. Чуть в стороне, опираясь о дерево, замерла Елена Сергеевна. Кстати, о Елене Сергеевне. В последние дни ее как-то особо не было ни видно, ни слышно. Я понял это только сейчас. Понял и задумался. Странная история. В первое время она чрезвычайно активно принимала участие в судьбе Ванечкина. Мне даже казалось, блондинка в лагерь поехала в большей мере из-за него. Не в том смысле, что он ей прям интересен. Ясен пень — это совсем уж бред. Тем более, если вспомнить, кто такой Ванечкин. Ботан и задрот. Я так понимаю, Елена Сергеевна относится к Пете с сочувствием, как к любимому ученику. Что-то типа того. Но разговор даже не об этом. Именно сейчас, стоя в рядах пионеров перед бегемотом и Прилизаном, я вдруг посмотрел на блондинку немного другими глазами. Почему? Потому что вдруг понял, в какой-то момент ее поведение изменилось. Реально. Причем настолько незаметно, что я даже не скажу, когда именно. А еще Елена Сергеевна держалась вроде в стороне, не особо привлекая внимания, но при этом сама с интересом наблюдала. За кем? Я попытался поймать фокус ее взгляда, понять, куда конкретно он направлен. Чисто теоретически блондинка пялилась на... селедку? Я повернул голову к девчонкам, которые стояли по правую руку от меня, и Маша, и Тупикина. В принципе, Фокину тоже можно рассматривать как объект внимания Елены Сергеевны. Но, с другой стороны, вожатая за все время не была замечена в каких-то странных поступках. Я, наверное, не могу объяснить, почему сейчас мой мозг вдруг сосредоточился на блондинке. Объяснить не могу, но точно знаю, это не просто так. Даже без способностей, даже в теле Пети Ванечкина я остаюсь псиоником, потому что я и есть псионик. И помимо той силы, которая дана мне от рождения, есть еще один немаловажный момент. Мое сознание, мое серое вещество работает иначе, чем это происходит у обычных людей. Да, если чисто технически, то мозг сейчас тоже вроде как не мой. Но интуиция, основанная на долгих годах подпитки, которую она получала от прогнозирования, именно в данную минуту вдруг подняла настороженно голову, будто сторожевой пес, и начала ловить запах, идущий оттуда, где может быть опасно. Со стороны Елены Сергеевны. Неожиданно. «Все меня хорошо слышат!» — снова выкрикнул бегемот и в очередной раз внимательно посмотрел на каждого. Причем каждый суровый взгляд Нины Васильевны падал на меня, Мишина, Ряскина и Богомола, и он становился моментально подозрительным. А подозрение в маленьких глазках бегемота выглядит, между прочим, пугающе. Такое чувство, что мы, как минимум, кого-то убили и закопали прямо под окнами корпуса. Когда взгляд переходил на селедку с Фокиной, он становился расстроенным. Видимо, на пацанах, включая самой собой меня, как на членах пионерского общества, воспитательница уже поставила крест, а девчонок еще надеялась вернуть в ряды приличных детей. «Завтра у нас начинается зорница!» Костик, стоявший рядом с бегемотом, нервно вздрогнул. Покосился в нашу сторону и, мне кажется, несколько раз морганул одним и тем же глазом, в то время как второй его глаз оставался неподвижным. «У Константина Викторовича нервный тик?» — задумчиво поинтересовался Мишин, рассматривая вожатого. «Слушай, какая разница, что у Константина Викторовича, если завтра у нас зорница, а мне надо сегодня ночью попасть в деревню?» — ответил я Васе. Мы старались говорить очень тихо, чтобы нас никто не услышал. Потому что если воспитатель или вожатый хотя бы заподозрит очередное ночное рандеву, боюсь, они просто-напросто привяжут нас всех к батарее. «И что же делать?» — отозвался Ряскин. «Не бздите!» — вдруг вполне адекватным голосом сказал Богомол. Он стоял как раз следом за Антоном. «Есть план!»